Часть третья. По дороге к пропасти. Тайна Игоря. Вечером Виктория готовила ужин для Игоря и думала о том, почему она не смогла позвонить ему и рассказать новости по телефону. Наверное, просто невыносимо такое говорить, не видя глаз мужа, выражение его лица. Не чувствовать, что он рядом, что поддержит во всем. Или что-то еще. Разумеется, что-то еще. То самое, что заставляло их обоих на протяжении всего брака сводить тему Алексея к коротким безличным констатациям. И дело не в том, что им, каждому в отдельности, не хотелось говорить о нем или было нечего сказать. Дело в том, что они обходили эту тему как поле, окутанное проволокой с током, только по одной причине. Ни один из них не хотел выдавать своих истинных чувств по отношению к Алексею. И главное, они не хотели делиться мыслями и эмоциями друг с другом. Возможно, таким оказалось главное и неозвученное условие самого спокойного и дружелюбного союза на свете. Возможно, так выражалась их взаимная деликатность, спасающая и оберегающая личные и тонкие миры всех троих. Деликатность или иллюзия деликатности. Тем и опасен путь через полосу испытаний, что каждый новый шокирующий факт может стать ответом на самые острые, неудобные вопросы, которые никому и никогда не хотелось задавать. Внешнее спокойствие длилось до тех пор, пока гром не грянул. Пока не вломилась к ним та самая, втайне ожидаемая, и такая грозная, откровенная беда. В ее свете Виктории все кажется предательством по отношению к Алексею. Их с Игорем молчание о нем, когда он точно был неподалеку, их взаимная скованность, когда Алексей исчез из виду или из жизни. Виктория не была уверена в том, что предположение о смерти Алексея стало для Игоря таким же ударом, как для нее. И тогда новость, которая ставит под сомнение гибель Алексея. Она может и не порадовать Игоря. Он так любит ясность во всем. Ведь Алексей — нарушитель порядка и спокойствия по определению. Он — невинный мучитель, способный причинять страдания только своим существованием. И если Виктории понятен лишь один выбор, любые живые страдания дороже и даже слаще — чем холодная скорбь по тому, кто навсегда ее любовь, то у других, у многих, есть право на свой выбор. И с ним не поспоришь. Никому не предъявишь претензии. Каждый спасает собственную жизнь, как может. Такими оказались сомнения Виктории в пору настоящих, реальных, как скальпель хирурга, испытаний, которые настолько страшнее всех сновидений вместе взятых. Игорь приехал позже, чем обычно. Виктория сразу заметила, что он выглядит подавленным и озабоченным, даже кажется похудевшим. И эти изменения явно не связаны с пожаром и исчезновением Алексея. Что-то случилось именно у Игоря. Нужно, наверное, подождать, пока он сам расскажет. Разумнее изложить вести об Алексее потом. Иначе Игорь может совсем замкнуться, решив, что ей не до его проблем. Игорь ушел в душ. Виктория накрыла на стол. Вспомнила свою идею о согревающем и сближающем смысле еды за семейным столом, атмосфере уюта и доверия. Да, конечно, надо подождать, пока он поест. Как говорит сам Игорь на съемочной площадке, начинай. Поймай тон и звук, а дальше все само пойдет. С атмосферой все получилось. Игорь даже улыбнулся и стал описывать забавную сцену во время съемок. И вдруг раздался звонок по его телефону. Он реагировал странными, отрывочными фразами. «Не понял, при чем тут я? Но я не в курсе. Ничем не могу помочь. Да, такое могло быть. Просто сейчас не вспомню точно ни время, ни дату. Понимаю, что вы можете напомнить. Хорошо, я приеду утром. Скиньте адрес». Виктория с удивлением и ужасом смотрела на его мгновенно побледневшее и осунувшееся лицо. Что еще могло случиться? Куда Игорь должен приехать? Это звонил полковник, из отдела похищений и убийств. Не помню фамилии. Им нужно задать какие-то вопросы». «О чем?» — выдохнула Виктория. «Формальность», — говорит. «Опрашивают всех, кто был у дома Алексея в тот день, когда случился пожар». «Но тебя же там не могло быть». «Я сказал ему и тебе, повторю. Я не могу помнить точно. Возможно, мимо проезжал. Или понадобилось заскочить на минуту. В общем, они уточнят. По дислокации моего телефона, маршрута машины, с уличных видеокамер. Или уже уточнили». «Но зачем тебе могло понадобиться заскакивать к Алексею? И почему ты мне ничего не сказал?» «Потому что это чисто рабочая необходимость. Лёша делал для меня одну работу. Пришлось попросить. Очень тонкая, сложная и сильно конфиденциальная работа. Извини, Вика, больше не могу об этом. Мне нужно подумать, подготовиться». Игорь резко встал из-за стола. Ушёл в кабинет и плотно закрыл за собой дверь. Он не выходил оттуда до утра. Виктория всю ночь напряженно рассматривала темноту, пытаясь ужиться с мыслью о том, что у Игоря есть от нее какая-то совсем уж странная тайна, связанная с Алексеем, и что самое страшное, возможно, с пожаром и его исчезновением. Виктория была не в состоянии шевельнуться. Не получилось даже на минуту закрыть глаза. Она зависла в плотном воздухе грозного ожидания и ощущала себя так, как будто холодный и могучий ветер перемен несет ее прочь от тепла и надежд, бьет в спину ледяными копьями страшных истин, гонит к самому краю пропасти. Досье Никитина. Утром Игорь вышел к завтраку, уже одетый в серый деловой костюм и рубашку с галстуком. Он был бледным, сосредоточенным, неприступно молчаливым. Виктория подумала, что так у мужа может выглядеть только страх. Чего, кого, в этом ей одной не разобраться. Они посидели за столом. Виктория перед пустой чашкой. Игорь сделал пару глотков черного кофе и не притронулся к теплой горке своих любимых оладий с сыром рикотта. Они вынесли не больше 10 минут демонстрации важного пункта семейного порядка — совместной трапезы. Затем Игорь поднялся и, глядя мимо лица жены куда-то в пространство, за ее спиной произнес: «Вика, пойми меня. Я никогда не участвовал ни в чем подобном. Реально волнуюсь. Не знаю, как себя вести. Сам почти ничего не понимаю. Пытался вспомнить, продумать, но... В общем, пусть это жуткое мероприятие закончится. И мы обязательно все с тобой обсудим». «Конечно», — постаралась спокойно и даже с ноткой оптимизма произнести Виктория. «Я понимаю твое состояние, но тебе же сказали, что это формальность. Ты просто ответишь на вопросы. Возможно, заполнишь какие-то пробелы в расследовании. Мне кажется, что пока это все сплошной пробел. Я, конечно, трусиха, которая боится и знать, и не знать. А ты справишься. Поговорим потом. Ты оттуда домой или поедешь на студию?» «Пока не могу сказать. Посмотрю по ситуации, времени и состоянию. Не спал почти». «Хорошо. Но позвони, когда беседа закончится. Само собой». Игорь не позвонил ни через 2 часа, как почему-то рассчитала Виктория, ни через 4, ни позже. В 11 вечера она уже почти перестала ждать его звонка. Ее придавили отчаяние и паника по поводу всего, что она может услышать, что уже летит по ее душу. Сама она никогда не звонила Игорю, если была договоренность, что это должен сделать он. Такой порядок был связан с его работой, которую нельзя прерывать. Вика даже не разрешила себе позвонить на студию, чтобы узнать. Может, он туда давно приехал и очень занят. Нельзя компрометировать мужа звонком-проверкой. Да еще в такой ситуации. Ясно ведь, что у Игоря была масса возможностей ей позвонить до студии. По дороге, из машины. Сказать пару слов, которые успокоили бы ее. Все норм, до встречи. Но он их не смог произнести. По какой-то причине. Вика почувствовала, что больше не может бояться в одиночестве. И у нее, в принципе, сейчас был человек, профессия которого — искать и знать причины всего. И его номер она набрала без сомнений, даже с надеждой на помощь. «Добрый вечер, Сергей. Прошу прощения, если помешала. Сразу скажи, если так». «Привет». «Нет, не помешала. Что-то случилось?» «По-моему, да. И мне просто нужны ответы. Не вынесу еще одной ночи под грузом вопросов. Можно рассказать по телефону?» «Не стоит. Тем более, полагаю, я в курсе причины». «Речь о вызове Игоря Варламова в отдел Земцова?» «Да». «Он сам что-то сообщил о беседе?» «Нет. И его до сих пор нет. Уехал утром». «Понятно. Можно приехать к тебе?» «Буду благодарна. Жду». Виктория открыла Кольцову входную дверь. Поймала приветливый, понимающий и вполне дружеский взгляд синих глаз, которые явно потеплели с их первой встречи. Она вдруг глубоко и облегченно вздохнула. Такой вздох у нее не получался, кажется, лет 100. «Я поставила в духовку оладьи с сыром рикотта, которые Игорь не стал есть на завтрак. Больше ничего не нашла в холодильнике. Весь день боялась выскочить, ждала звонка. О таких вещах не говорят в магазине». «Оладьи в духовке — это лучшая идея, с которой мы и начнем сейчас в чем-то разбираться». Сергей снял куртку, помыл в ванной руки и с хорошо поставленным восторгом принюхался к запаху в кухне. «Чай, кофе?» — улыбнулась Виктория. «Спасибо. Чуть не забыл. Бутылка пива у меня в кармане куртки. Купил как раз в момент, когда ты позвонила. Твоя рикотта обрадуется такой компании. Но одно условие. Пьем и питаемся вместе. Хотелось бы избавиться от ощущения, будто ты сейчас то ли упадешь, то ли вылетишь в свое открытое в зимнюю ночь окно». «Примерно так и было», — согласилась Виктория. «Ты прав. Не пила, не ела со вчерашнего вечера. Но сейчас мне кажется, что приехала та единственная скорая помощь, которая мне нужна. Сережа, я страшно хочу о чем-то узнать. Но у нас дома всегда было правило — не отравлять еду слишком серьезными разговорами. Так что давай отложим на потом то, ради чего ты приехал. Я заодно соберу себя, чтобы понять. Пока полная каша в голове». «Есть, мэм. Прошу к столу. Пиво пенится в кружках, оладьи я уже достал». После ужина Кольцов курил у приоткрытого кухонного окна. Виктория была почти уверена, что готова что-то выслушать и понять. «Повод вызова Игоря Варламова для опроса тебе, видимо, известен», — начал Сергей. «Он оказался в списке тех людей, которые в день и даже в примерные часы возникновения пожара был рядом с домом Серова. Он сказал по телефону Земцову, что не помнит своего распорядка того дня. Но, как ты, конечно, понимаешь, следствие уже все проверило. Он был там, по крайней мере, у дома. Вероятно, и в квартире, но в допотопном доме совсем нет камер. Я пока не видел протокола его разговора с Земцовым. Знаю только, твой муж заявил, что заказывал Серову крайне конфиденциальную работу. И возникло какое-то недопонимание у заказчика с Серовым. Тот или сорвал сроки, или сделал что-то не так. Да, Варламов на допросе показал, что был не заказчиком, а посредником. Мы так поняли, что заказчик требовал отдать ему работу вместе с материалами. Почему поехал Игорь? Потому что именно он отвечал за эту работу. Нашел исполнителя. И, к слову, он получил за это очень приличные комиссионные». «Насколько приличные?» — удивленно спросила Виктория. «Игорь всегда говорит мне, сколько и за что получил». «Но не об этом, полагаю», — пожал плечами Сергей. «Сумма большая, но дело в другом. Сама работа. Как бы точнее определить? Один миллиардер заказывает разоблачение другого. И обе команды конкурентов по уши в грязных деньгах, преступлениях и в самом отстойном дерьме. Тема совсем не подходит для уютной кухни, полной вкусных запахов. Это не то, что должны услышать уши нежной и красивой жены, которой при удачном раскладе никогда бы в голову не пришло, что ее муж-творец водится не только с соратниками по цеху. Злодеи из его окружения — это не всегда актеры в гриме. Это вполне реальные, отбитые на все головы преступники. Впрочем, до скандалов и разоблачений они чаще всего вполне себе элита. Вика, ты понимаешь, о чем я? Да, конечно. Я читаю все, что можно прочитать. Знаю, о чем ты. Но, Игорь, не буду продолжать. Мне сейчас кажется, что актриса в нашей семье вовсе не я. Впрочем, опыт подсказывает мне, что любовь и преданность у разных людей выражается по-разному. Возможно, Игорь просто хотел улучшить нашу жизнь. У нас дети, родители. Бывают большие проблемы. А вот почему Алексей взялся за такое, честно не понимаю. Он очень принципиален и совершенно бескорыстен. «Так в том, возможно, и дело», — произнес Сергей. «Ты сказала то, к чему я и подводил. Серов, похоже, не захотел расставаться ни с готовой работой, ни с исходниками. Почему? Возможно, его потрясло то, что он узнал и сделал. Вижу это примерно так. Режиссер-отшельник с редким даром долго был над схваткой в закрытой мастерской своего творчества. И тут узнал такое, что сломало ход его привычных мыслей и представлений. И он не захотел, чтобы такой материал стал просто орудием расправы в столкновении двух банд, которые так или иначе всегда сумеют решить свои терки и сохранить родное поле криминала защищенным и доходным. «Это что-то совсем ужасное?» — подавленно спросила Виктория. «Да уж не оладьи с рикоттой», — бодро ответил Сергей. «И почему-то у меня нет сомнений, что Варламов не назвал следствию никаких имен, не поведал факты. Тут и ежу понятно. Никому не хочется стать тем, кто слишком много знал. А для следствия без конкретных данных круг причастных и подозреваемых лиц безразмерен. Его лучи стремятся к бесконечности. И следствие могло бы искать вслепую еще много лет, чтобы в результате бросить такой поиск чертям на фоне массы очевидного и адресного криминала. Так было бы, если бы не мой инсайдер. Он же заказчик. Вадим Никитин располагает самой тайной и глубокой информацией о персонах, которые сидят на видных и высоких местах, обладая правом глушить любой голос путем истребления его носителя. Никитин и сам из этих заоблачных высот. Просто его сильно задело за живое все, что произошло с Серовым. У меня странное впечатление. Никитин так высоко ценит, уважает Алексея. Он предан ему как человеку, каким не смог, не решился стать сам. Не позволил себе эту талантливую и бесшабашную принципиальность, тягу к одной лишь правде. Да и кто способен поставить на карту всю жизнь, чтобы сохранить человеческое достоинство? Разоблачение любого порока, обуза и обреченность на расплату. Это все такая морока и точно не любовь к себе. Никитин признался себе, что покорен обаянием чужого гения. Тяжелая штука, бескомпромиссный талант. Короче, Вика, давай прервемся. Я сбегаю еще за пивом. Сделаю пару звонков. А потом, если ты не устала, пунктирно изложу инсайдерскую информацию Никитина. Сергей хлопнул входной дверью, а Виктория бессильно опустилась на кухонный диван, сжав на коленях похолодевшие руки. На часы и телефон она больше не смотрела. Красноречивый человек этот Кольцов. Одна фраза, и перед глазами Вики жертвы криминала. Расстрелянные, окровавленные, раздавленные страшными колесами. Кто не видел их изуродованные трупы в развлекательных триллерах? Они чаще всего ни разу не преступники. Они просто слишком много знали. Кто-то напоминает Игоря. Из-за чьей-то тени душа заходится от боли, так она похожа на Лёшу. На самого нелепого, неосторожного, ранимого и неотразимо пронзительного в любом проявлении Алексея, который не способен стать незаметным и тем дразнит, злит и бесит такое количество преступников, твердо и уверенно стоящих на своих ногах. Покой и нормальная жизнь совместимы только с уверенностью в том, что Алексей жив и в порядке. Но много ли у Вики шансов на такую уверенность? На сколько дней, часов, минут? Да хоть бы одна минута. Виктория благодарила бы за нее судьбу до конца дней. В дверь позвонили. Виктория открыла Сергею, стараясь не слишком впиваться взглядом в его лицо. Для того, чтобы сделать пару звонков, у него было предостаточно времени. А значит, он не мог вернуться без конкретной и актуальной прямо сейчас информации. «Да, ты правильно подумала», — мягко произнес Сергей. «Я уже знаю, где сейчас Игорь и в какой он кондиции». Его, конечно, не совсем выпустили из виду после опроса. «Успокойся, Вика, хотя бы по этому поводу». Он и сам, вероятно, знал, что не выпустят, а могут и звонки прослушать. И был не в том состоянии, чтобы появляться на работе. Он на студию тоже не позвонил. Часов пять сидел в забегаловке с одним из своих бывших актеров, которого сам давно уволил за хроническое пьянство. «С Васей Болотиным», — уточнила Вика. «Сидели в грязной чебуречной на Преображенке?» «Так и есть». «Теперь мне известно, что Варламов в часы великих потрясений отправляется в этот шалман и неизменно находит там упомянутого, окончательно спившегося актера. Возможно, Игорь только ему и может полностью излить душу и поведать то, что, в принципе, никому больше сказать нельзя. Болотин и есть никто. Мозг его так плотно заспиртован, что на прием не работает. От слова совсем». «Они до сих пор там?» «Нет. В шалмане кончились то ли выпивка, то ли терпение обслуги. Короче, их выперли. Они скрылись в кирпичном доме неподалеку, где и находится берлога Васи. Надо думать, что слияние двух заблудших душ продолжится в другом, более закрытом, но не менее неопрятном интерьере. На радость Васе. Для него это ночь большого везения». Игорь воспользовался своей картой уже после шалмана в ближайшем магазине, перед обителью Васи. «Нехилая сумма. Ты до утра можешь совершенно расслабиться. Никто не выйдет из такого тепла на холод, жестокого мира». «Вика, ты не устала? Может, я сейчас просто уйду и дам тебе возможность немного поспать? Кто знает, что день грядущий готовит?» А кроваво-суконная информация Никитина – по сути, такой банальный и на время законсервированный товар, который прекрасно сохранится до завтра и более того. «А пиво ты купил?» — улыбнулась Виктория. «Да, вижу. С этим у нас все в порядке. И какой же ты сыщик, если смог допустить, что я с такими новостями захочу остаться совершенно одна и спокойно лягу спать?» «Риторический вопрос. Я хочу узнать информацию твоего заказчика. Морально ты меня уже подготовил. Пусть этой ночью у нас будет такое средство от сна и бессонницы». Сергей удовлетворенно вздохнул. Вытащил из кармана в куртке несколько бутылок пива и поставил их на столик в прихожей. «Для такой красивой женщины ты слишком милый человек», — заключил он. «А вместе... это уже идеальный собеседник и собутыльник. Пошли в кухню. Изложу, что получится». Они устроились за кухонным столом. Виктория сначала хотела закрыть окно, в которое из темноты летели на свет белые лепестки нежного, мгновенно умирающего снега. Но передумала. Просто закуталась в плед. И не от холода. Она никогда не мерзла. То был озноб человека, который решился переступить границу своего незнания, то есть остатков иллюзий и спасительного душевного комфорта. Но какой уж тут комфорт в принципе? И да, знать — это сложнее, но достойнее. И в результате полезнее. Самое тупое в непростой ситуации — путаться в собственном непонимании и биться лбом в закрытые двери, за которыми есть ответы. «Не волнуйся ты так», умиротворенно произнес Сергей. «Это не больно. Изложу очень коротко и сухо, без деталей и конкретных имен. Слишком полная информация тебе только навредит. Она и для следствия еще во многом недоступна». «Без деталей, понятно», — согласилась Вика. «А почему без имен? чтобы крепче спать. В этой истории за каждым именем шлейф событий, скандалов и самых убийственных фактов в ранге слухов. Просто тут такие люди. Они над любым законом, контролем и следствием. Ну, ты поняла. Не то чтобы я тебе не доверял, наоборот. Но ты же спать и есть не сможешь. Начнешь искать все эти продолжения информации. И будешь находить ее в количестве, несовместимом с адекватным восприятием чего-либо. Рыть, копать, просеивать чужие жизни, вскрывать тайны — занятие не для дилетантов. Не для тех, у кого тонкая кожа и слишком близко нервы. Тем более, когда рядом уже есть такая копалка, как я. Обожаю грязную работу. Берегу, как могу, своих клиентов. Итак. Существуют две личности. Назовем одну из них X, другую Y. Они очень похожи. В равной степени богатые, влиятельные, ненасытные и преступно ориентированные. Они обречены на сотрудничество во славу коррупции. Даже дружат домами. Они знают друг о друге все. Они до поры опора друг для друга, как дети одного отца, криминала. Но наступает момент, когда алчность и агрессия хищников становятся критичными настолько, что они начинают жрать друг друга. Становятся конкурентами и врагами. Самые простые, примитивные и быстрые ходы в подобной схватке – это заказные убийства, которых никто не собирается раскрывать по понятным причинам. Приговоры мафии осуществляют в глухой темноте. Но бывают и другие решения. Более коварные и даже интеллектуальные, что ли. Скажем, Игрика не устраивает собственная репутация тупого мочилы. Ему не нужна быстрая и всем понятная смерть врага. Его ноющая душа требует длительного и мучительного публичного разоблачения клятого бывшего соратника. Уничтожение репутации, которая построена, как у них у всех, впрочем, на чистейшей лжи, на блестках купленных славы, наград и прочей мишуры. И никто не знает так много, как Игрик, о дутом авторитете Икса, о самых поганых его делах и тайнах. И есть у Игрика элитные советчики — знатоки пиара с отрицательным, даже истребляющим знаком. Рождается идея о кинокомпромате запредельного уровня. О шедевре разоблачения, когда объект выворачивают наизнанку и рассматривают. Изучают каждый фрагмент его преступного организма. И любому его криминальному подвигу находят сотни совершенно достоверных, неопровержимых доказательств. Покупают самых осведомленных свидетелей. Очень часто это бывают обиженные, недокормленные жены и дети. То есть кинематографический результат становится чудовищным хитом, который летит по свету, уничтожая на своем пути все, что было жизнью, судьбой и возможностями объекта X. Вот с таким заказом представитель Y обратился к режиссеру Варламову, который, вероятно, числится в списке лояльных и надежных людей для определенного круга. И ему доверили найти уникального исполнителя, который бы поработал на интересе и вдохновении, а не тупо лепил бы кондовый компромат за бабки. Результат ты знаешь. Раньше он был известен только Никитину. А теперь и следствию. Игорь Варламов предложил такую работу режиссеру и оператору Серову. Тот согласился. И сделал, судя по последующим событиям. Просто выбрал для своего творения другое решение, масштаб и свой особый путь. Сергей встал. Долго курил у окна, пока Виктория не произнесла. «Скажи одно. Ты допускаешь, что они убили Лёшу, который отказался отдавать им свою работу?» «Данный исход в такой связи представляется нелогичным, пока мы не узнаем, что они нашли материалы». Получается, что Алексей нужен заказчикам живым. Но бывают любые, даже невозможные совпадения. Вряд ли я тебя успокоил, Вика. Может, наоборот. Вывод один. Надо искать. И мы делаем это. Даже сейчас мои айтишники и ребята Земцова идут уже по конкретным следам. Спасибо Никитину. А он так хочет вернуть живым и невредимым своего гениального режиссера и внезапного друга, так переживает за него, что я боюсь, как бы он не поспешил, не сорвался и не нашел киллеров и для Икса, и для Игрека. Мы, конечно, болеем за обе команды. О чем ты думаешь, Вика? О другом. Со стороны кому-то может показаться, что такие рискованные поступки, как создание острова, разоблачительного фильма о преступнике и борьба за то, чтобы готовая работа не попала в руки другого преступника, это поведение очень смелого, решительного, уверенного в себе человека. И только я знаю Лёшу, как никто. Я столько лет знаю, чувствую, переживаю его человеческую беспомощность, его почти детскую наивность с верой в справедливость, которая приходит лишь сама собой, когда он хорошо себя ведет. Его зависимость от доброты других людей. Его робкую любовь, в праве на которую он себе умудрился отказать. Я к тому, что в этой чудовищной, рискованной, реально смертельной затее Лёша — единственный человек, который не ведает, что творит. Он просто хочет делать все как надо, как велит совесть. И он никогда не перечит своему таланту, на костре которого и горит всю жизнь. Как он может бояться смерти, если не знает, что такое нормальная жизнь? Мне страшно, что наш сын Ваня такой же. Не знаю, что с этим делать. Но мне и в случае Вани кажутся пленительными качества Алексея. Такие милые и опасные в этом озверелом мире черты». Прощаясь, Кольцов погладил Вику по голове, как уставшего ребенка. «Я надеюсь, что все будет хорошо или, по крайней мере, не так плохо, как можно допустить. И еще. Я не знаю более отважных и упрямых людей, чем те, которые являются беспомощными и наивными, по мнению всего остального света. Без таких людей человечество уже клацало бы голодными и злыми зубами, полной темноте». «Это так», — выдохнула Вика. «Сейчас это понятно. Я просто не смогла бы это сформулировать. Только от такого понимания не легче, а гораздо тяжелее». Тот, кто был первым. Утром Виктория проснулась от звука открывшейся входной двери. Игорь явился. Этот звук для Виктории раньше был знаком порядка и покоя. Какое-то время для них двоих все будет просто, понятно, и в идеале ничего и нигде не случится. Так было до сих пор, до времени, когда в сердце Вики поселилось нетерпение. Она напряженно ждала. Она еще боялась, но уже с гибельной решимостью хотела, чтобы поскорее случилось все, что должно. И какое же на самом деле везение — то, что у нее появились уникальные возможности. К примеру, она точно знает, где и как Игорь провел практически сутки. Знает наверняка лучше, чем он сам. Она накинула халат и вышла в прихожую. Игорь сидел на банкетке, вздыхая и сопя от усердия. Неловко стаскивал с ног ботинки и носки. Рядом на полу валялась его куртка. «Доброе утро, Игорь!» — по-родственному тепло произнесла Виктория. «Тебе помочь?» «Только не издевайся, Вика», — пробормотал муж. «Я сейчас все объясню». «А давай обойдемся без объяснений», — легко сказала Виктория. «Ты ужасно выглядишь, да и пахнешь не очень. Это все объясняет. Давай я налью тебе ванну, сварю кофе. Ты есть хочешь?» «Ни слова про еду. И дело даже не в том, что я перепил. Мне кажется, меня накормили каким-то протухшим дерьмом». «Понятно», — ровно произнесла Виктория. «Тогда ты успеешь помыться и отдохнуть, пока я схожу за продуктами. Вчера боялась выскочить весь день. Ждала звонка от тебя». «Прости меня, дорогая, просто не смог. Потому я понимаю, почему. Не трать попусту силы». Виктория произнесла это тоном самой терпеливой и умудренной опытом жены. Она повернулась к нему спиной, направляясь в ванную, а Игорь озадаченно и обеспокоенно смотрел ей вслед. Кому, как не режиссеру, знать палитру, накал и яркость эмоций своей главной актрисы. А сейчас она спокойна и холодна, как мраморная Венера. И ему даже за объяснением далеко ходить не надо. Виктория настолько страстно и горько переживает вероятную гибель Алексея, что такой пустяк, как опасности и страдания второго мужа, это для нее ничтожная неприятность, придорожная пыль или мусор у порога. Вот оно, главное основание давней ненависти Игоря к Серову. То, в чем он так долго стыдился признаться самому себе. Ненависть никуда не делась с исчезновением Алексея. Он, хоть живой, хоть мертвый, уничтожает в таком нежном и добром человеке, как Вика, любое сочувствие по отношению к другим. К тем, кто не Серов. Он продолжает забирать все внимание и любовь Виктории полностью. Без остатка на каплю милосердия к еще живому и законному мужу. А может, и к детям. Виктория медленно оделась, дожидаясь, пока Игорь закроет за собой дверь ванной. Затем вошла в кухню. В очередной раз открыла холодильник, безучастно взглянув на ставшую привычной пустоту, которая может беспокоить только человека со счастливым набором мыслей в голове. Чем кормить? Куда бежать? Что можно такое придумать, чтобы порадовать мужа или детей, если вдруг те придут в гости? Она как сейчас помнит. В ее жизни точно были такие милые и приятные заботы. Сколько дней назад они еще были? Вот этого уже не сосчитать. Нет у Вики больше дней, часов и минут. Нет воздуха, холода и тепла. Она, не выходя из дома, переместилась в нереальное или слишком реальное существование, в котором больше нет порядка, забот и даже волнений профессии. Что у нее осталось? О, осталось так много, что каждый нерв натянут, как струна. Она ждет всего, что еще не случилось, и, разбив скорлупу оцепенения, готова шагнуть навстречу чему и кому угодно, лишь бы вперед. К ближайшему магазину Виктория шла с трудом. Сердце колотилось. Ноги и руки немели. Все тело сопротивлялось ее стремлению приблизить события, заглянуть в самые темные колодцы, дождаться неожиданных вестей и в результате поверить в то, что надежда — это не иллюзия. Зато как легко и просто покупать продукты, зная, что в доме ни крошки, ни глотка. А тебе все равно, что брать с полок, что готовить, что Игорь захочет съесть. Она сама и кактус может пожевать, если почувствует голод. Вика складывала в тележку лишь то, что мало весит и не потребует времени и усилий для готовки. Но хорошее все-таки занятие — покупать еду. Она вышла из магазина не то чтобы успокоенная. Просто запредельное нетерпение заключило короткое перемирие с будничной заботой, которая сейчас, быть может, значительнее, чем всегда. Еда просто поможет сохранить силы, какие есть, но это уже особый смысл. Виктория хочет осознанно существовать, преодолевать, знать, встречать. Забавно, но не успела Виктория мысленно произнести слово «встречать», как ее негромко окликнули. «Вика, оглянись!» «Я иду за тобой уже 5 минут. Ты так бежишь, такая озабоченная, что я не мог выбрать момент, чтобы не испугать». Виктория остановилась и с удивлением посмотрела на невысокого стройного мужчину с темной бородкой и короткими ярко-седыми волосами над зелеными глазами. «Да господи боже мой!» — тут же воскликнула она. «Коля Костин, 1000 лет не виделись! И даже ничего не слышала о тебе». А сейчас смотрю и думаю, у кого же еще могут быть такие серебряные волосы? Но борода все спутала. Она еще и черная у тебя. Ты просто забыла. Мы с тобой обсуждали вопрос пестрой пигментации моей растительности. Такая генетика. Я седой с детства. А усы и борода пробивались черные. Меня все подозревали в связи то с перекисью, то с иранской басмой. Когда мы с тобой встречались, я усы сбривал, бороду не отпускал, но давно бросил мучиться такой херней. Мне так понравилось бриться маленькими фрагментами, как будто я в круглосуточном гриме, а как другим — без разницы. Да, конечно, все я помню. Просто так растерялась, что чушь несу. Кстати, тебе идет. Ты стал каким-то экзотично мужественным. Коля, а почему ты здесь? «Только не говори, что живешь рядом и ходишь в наш магазин». «Нет, к сожалению. Или к счастью. Если бы встретил тебя раньше у этого магазина, установил бы тут пост дежурства. Шутка. Живу в другом районе, не очень далеко. А приехал в мастерскую по ремонту телефонов, которая на той стороне. Купил новый смарт, а он оказался с браком. Но так понравился, что не захотел менять. Решил найти хороших мастеров, чтобы не только исправили, но все проверили и настроили. В общем, нашел этот адрес в инете. Почитал отзывы. Все сделали, выхожу. И вижу яркий луч, который осветил этот серый магазин. Ты вышла с сумкой и побрела вдоль дороги. Такая же, как раньше. Как будто ничего не менялось на свете все те годы, когда мы не видели друг друга. Как будто тебя никто не знает и никто не видит твоей ослепительной красоты. Будто нет во всем этом ничего особенного. Ты сейчас в роли отчаянной домохозяйки? Видимо, так и есть, рассмеялась Виктория. А знаешь, Коля, я сейчас подумала, что меня в жизни никто так не хвалил, как ты. Может, и не любил никто, как я, серьезно ответил Костин. И это не вопрос. Вика, вон там моя машина. Давай сядем в нее, просто осознаем сам факт такой исторической встречи. А потом решим, мне отвезти тебя домой или сможем посидеть за кофе в каком-то тихом месте. Я вообще-то хотел узнать номер твоего мобильного, но как подросток стеснялся спрашивать у общих знакомых. По работе мы теперь вообще не пересекаемся. «Давай посидим», — почти обрадованно произнесла Виктория. «Даже без машины. Там за углом маленькая шоколадница. С утра в ней почти никого не бывает». Мне домой как-то и неохота было идти. Последнюю фразу она произнесла спонтанно и подумала о том, насколько сильно ей неохота домой. В квартиру, которая вдруг оказалась заброшенной, остывшей и неуютной. К Игорю, с его тайнами и запахом прокисшего перегара. К ее Виктории, страхом и бесплодным ожиданием. А Коля Костин, столь необычно и ярко раскрашенный природой, он ведь на самом деле любил ее как никто. Он ведь у нее был первым. Тогда, на первом курсе в ГИКа. Кто знает, как бы сложились их жизни, если бы не пронзительно трагический солнечный удар, который расплавил прошлое и будущее Вики при встрече с непостижимым Алексеем Серовым, человеком, притягивающим к себе только беды. А жизнь с Колей обещала быть беззаботной и живописной, похожей на него самого. Сейчас воспоминания о нем кажутся эпизодом из детского фильма. В шоколаднице к Вике даже вернулся аппетит. Они ели пирожные, мороженое, пили кофе, легко болтали обо всем, как люди, которых судьба внезапно вывела на их любимую земляничную поляну. Вроде бы случайно. Но в какой-то момент Виктория поймала на себе очень серьезный взгляд Коли и отчетливо поняла, что все было не случайно. Просто не может быть в этом жутком переплетении событий легких случайностей. Нет такого шанса. «Коля», — строго и требовательно произнесла Виктория. «А теперь, когда мы оба немного отдохнули, порадовались и расслабились, может, ты скажешь, наконец, мне правду?» «Ты ведь меня не случайно встретил. Ты меня искал. Вероятно, выследил?» «А это значит только одно. Ты узнал что-то очень важное. Такое, что не смог от меня скрывать. Так или нет?» «Примерно так», — после паузы ответил Коля. «Я на самом деле не первый день с утра торчу в машине у твоего дома. Ждал, когда ты выйдешь. Повезло только сегодня. Байку с мастерской придумал заранее. Дело в том, что я в курсе всего, что произошло с Алексеем и, стало быть, с тобой. И я кое-что знаю. Думал, что надо бы с кем-то поделиться. Но не в полицию же идти. И понимаю только одно. Я должен и, возможно, в чем-то могу помочь тебе, но не кому-то еще. Ни в коем случае. Ни ментам точно. Они все равно не разберутся, а я окажусь стукачом». «Говори, Коля», — похолодевшими губами произнесла Виктория. «Дело в том, что я там был. Тогда. Нет, сначала объясню. Ты, наверное, слышала, что я давно работаю в рекламе. У нас с женой Олей небольшое, но вполне востребованное рекламное агентство. Среди клиентов много однокашников, режиссеров, актеров. Не раз работали с Серовым и Варламовым. Конечно, продвигали работу Алексея, которая получила награду в Каннах. Он сам никогда в такие вещи не вникал. Все обсуждали и согласовывали с его помощницей, Юлией Высоцкой. С ней я и должен был встретиться тем вечером у Серова, чтобы подписать бумаги. Чёрт. Не знаю, как начать. Прямо сейчас понимаю, что моя информация, скорее всего, ничего не изменит. Никак тебе не поможет. Только испугает до смерти. Станет жутким грузом. Коля, о чем ты? Что за проблемы? Ты узнал что-то важное для меня, для Лёши. Ты искал меня, чтобы рассказать. Ты так решил. А теперь сможешь оставить меня без информации и на самом деле напуганной до смерти? Только не сердись, Вика. Просто я вдруг понял, насколько детским и наивным было это мое намерение. Мы с тобой ничего не решим. Только лишние волнения для тебя. Надо было все же заявить кому-то нормально и официально. Есть же какое-то следствие. И уже по результату рассказать тебе. Все дело в моей трусости, если совсем честно. Никогда ни на кого не стучал. Коля достал из кармана сигарету. Сунул ее в рот. Оглянулся в поисках таблички «Курить запрещено». Не увидел, но курить не стал. Поднялся и произнес: «Извини, я выйду на минуту на улицу. Покурю». Ко мне сейчас вернулось то ужасное чувство, которое переломало меня к чертям тогда, много лет назад. Когда ты сказала, что уходишь к Алексею, а я застыл, как ледяная статуя, от сознания, что это навсегда. Мне кажется, что так произойдет еще раз, когда ты узнаешь, как жалко я себя повел. Да, я думал не о трагедии с Серовым, а о себе. О том, как жутко влип в любом случае. А главное, наверное, в том, что такие вещи важны сразу, по факту. Когда можно проверить и найти улики, что ли. То есть время ушло. В чем меня и обвинят. Хорошо. Поднялась и Виктория. Я что-то понимаю. Давай выйдем вместе, Коля, покурим. Ты успокоишься, а я попробую тебе что-то объяснить, чего ты точно не знаешь. И ты поймешь, что можешь помочь, что это очень важно. И не будет никаких обвинений по твоему адресу. Мы обычные люди, которые не совершают подвигов и преступлений. Мы просто спасаемся и поддерживаем друг друга. Они вышли на улицу. Синхронно вдохнули прохладный воздух. Закурили, как два старых товарища. «Раз так все пошло, давай начну я», — сказала Вика. «По делу исчезновения Лёши работают не только следователи отдела похищений и убийств, но и частный детектив, нанятый его продюсером Никитиным. Ты наверняка его знаешь». «Конечно», — кивнул Коля. «Крутой мэн. До общения со мной ни разу не опускался. Но я понял. Ты считаешь, мне надо все рассказать не только тебе, но и этому детективу? И даже Никитину?» «Вот именно. Самое главное — детективу. Это очень профессиональный, разумный и сочувствующий человек, чего я, к примеру, даже не ожидала. Он сам решит, кому будет полезна твоя информация. А для того, чтобы тебе не переживать все два раза, давай рассказ мне пока отложим. Ты боишься моей реакции больше, чем своей. Я боюсь и того, и другого. А требуется спокойный, продуманный и взвешенный контакт с понимающим собеседником, который сумеет схватить суть и правильно выстроить вопросы. Сергей Кольцов, детектив, именно такой. Давай я сразу ему позвоню, и мы втроем встретимся. Возможно, даже в ближайшие часы. Ты только подбросишь меня к дому, я занесу продукты. Если Игорь уже уехал на работу, можем встретиться с Сергеем в нашей квартире. Как тебе такое?» Даже отлегло немного. «Говоришь, клёвый мужик?» «Я только тебе и верю. Особенно после того, как ты мне сказала. Коля, ты лучше всех, и я бы с тобой была всю жизнь счастлива. Если бы не встретила Лёшу. Понимаешь, такому не сопротивляются. Я пошла бы за ним, даже если бы между нами провалилась земля, перелетела бы. Ты помнишь?» «Да», — грустно произнесла Виктория. «И она таки провалилась. И продолжает проваливаться». Они подъехали к дому Виктории. Она вошла с пакетами. Николай остался ждать у подъезда. Через 5 минут Вика позвонила. Он уехал на работу. Оставил мне сообщение и уже позвонил со студии. «Поднимайся. Этаж 7. Квартира». Сергей сразу ответил на звонок. «Привет, Вика. Что-то срочное?» «Возможно. Меня сегодня нашел один, в общем, близкий мне человек. Хотел чем-то поделиться. Но я решила, что сама без тебя все равно ничего не пойму. Этот человек — Коля Костин, и сам в большой растерянности. Короче, он там был. Ты понял, где?» «Разумеется. Дальше не распространяйся. Мы можем поговорить вместе?» «Думаю, только так и имеет смысл». «Хорошо. Где и когда?» «Можно у меня в квартире. Игорь уже на работе». «А как быстро ты сможешь?» «Постараюсь в течение часа. Позвоню с дороги». Виктория провела Колю в гостиную. Сама отправилась в кухню, чтобы сварить кофе. Позвонила, как всегда, по утрам матери. «Привет, мама. Как вы? Все нормально?» «Да, все здоровы. Ваня хорошо спал, с аппетитом позавтракал. Отца удалось уговорить сделать гимнастику». «Но что-то не так? Голос у тебя какой-то озабоченный». «Да нет, ерунда, как обычно. Позвонила Лене, а у нее телефон вне доступа. Я прекрасно знаю, что у нее есть такая привычка. Отключать телефон, когда нужно поспать. Девочка очень дорожит сном, с трудом выкраивает для него время. И режима, конечно, никакого нет. Может лечь днем, если ночью было выступление или просто не могла уснуть из-за усталости. Это моя проблема. Позвонила несколько раз, не получилось. Все, понимаю, а настроение портится. Все-таки она у нас живет совсем одна. А тут еще эта тяжелая история с ее другом. Извини, что расстраиваю и тебя. Тебе и так тяжело». «О чем ты, мама? С кем же нам делиться своими настроениями, если не друг с другом? Но я не сомневаюсь, что Лена просто отсыпается. У нее же такие нагрузки. Я тоже часто не могу дозвониться. Да и право на плохое настроение никто не отменял. А Лена терпеть не может жаловаться. Все переживает сама. Успокойся». «Ты права, конечно. Как у тебя? Ничего нового?» «Кое-что есть. Ко мне приехал старый друг. Собирается что-то важное рассказать. Но мы решили подождать детектива Кольцова. Вдруг это ему покажется полезным. Ты помнишь Колю Костина? Так это он». «Как можно забыть такого яркого мальчика? Он так тебя любил». «Именно», — согласилась Вика. «Я как раз сказала себе, что никто меня так не любил, как Коля». «Не говори ерунды», — возмутилась мама. «Все тебя любят. Ты вообще страшно везучая на любовь. Но каждый взрослый человек любит по-своему. Настолько по-своему, что иногда это меньше всего похоже на любовь». «Очень мудрые слова, мама», — рассмеялась Виктория. «Буду звонить. Целую».